Из какой-то камеры неподалеку постоянно доносились безжизненные крики. В клетке напротив валялся мужчина с отрубленными конечностями, его руки были грубо заменены металлическими наконечниками, а шея закована в ошейник. Он больше походил на какой-то скот, чем на человека. В других клетках виднелись не менее мрачные и ужасные картины. Это не святая, а адская земля Мариджа. В этот момент глаза Хэнкок, которой теперь было всего 12 лет, все сильнее наполнялись страхом, с каждым криком, доносящимся издалека, но услышав дрожащий голос сестры, она глубоко вздохнула и с трудом успокоилась. «Не бойся, мы должны дождаться подходящей возможности избежать». Слова Хэнкок заставили Мэриголд и Сандерсонию увидеть слабый лучик света в кромешной тьме. Они прижались к Хэнкок, собрали всю свою храбрость и решительно кивнули. Как раз в этот момент, тук, тук, тук, по коридору эхом отдавался звук чьих-то шагов. Казалось, кто-то приближался к их клетке. Глаза трех сестер вновь наполнились страхом. Сперва темный коридор был постепенно заполнен светом, а потом они увидели небесного дракона с пузырем на голове, сидящего на спине ползущего раба. За ним следовало большое количество охраны и прислуги. Росвард потыкал в одну из клеток тростью и нахмурился. «Мертв?» Охранник внимательно осмотрел клетку, а потом испуганно сказал. «Да мертв, мусор!» Росвард раздраженно воскликнул, неизвестно ругая слуг, за то, что они плохо присматривали за его рабом, или раба, за то, что он оказался слишком слаб и умер до того, как он успел вдоволь повеселиться. Он убрал трость и проворчал. «Убери труп, быстрее, есть, святой Росвард!» Охранники и прислуга облегченно вздохнули, видя, что Росвард не стал обвинять их в смерти раба, и быстро открыли клетку, начав суетливо убирать труп. Росвард с явным недовольством сел на своего раба и продолжил двигаться по коридору, мельком осматривая соседние клетки. Вскоре его взгляд упал на клетку Хэнкок и ее сестер. «Ах, это свежие рабы, почему такие маленькие?» Слуга сразу же подошел к нему и почтительно сказал. «Работорговцы утверждали, что товар родом с легендарного Амазон Лили, мы подумали, что это может заинтересовать вас, и купили их». В то же время один из охранников посмотрел на сестер, в страхе сжавшихся в углу, и раздраженно воскликнул. «Чего развалились? Немедленно встаньте на колени перед святым Росвардом». Сестры посмотрели на Росварда и задрожали еще сильнее. К этому моменту сестры уже успели осознать весь ужас небесных драконов. Они относятся к людям как к простому домашнему скоту. Никто не смеет возражать небесным драконам, потому что они обладают абсолютной властью. Если кто-то посмеет спровоцировать их, то не только он сам будет жестоко убит, но даже родной город человека может быть стерт с лица земли. Это мировая знать. Амазон Лили – это тот самый остров, на котором, согласно легендам, живут только женщины. На этот раз вам удалось заполучить редкий товар. Прекрасная работа. Росвард посмотрел на сестер. Ему уже давно стало скучно играть с обычными рабами, в последнее время его могли немного заинтересовать лишь известные пираты. Редкость рабынь с Амазон Лили сравнима с русалками острова Рыболюди. Амазон Лили расположена в Калмбелт, кишащем огромными морскими королями, а остров Рыболюди скрывается на глубоком морском дне. Росвард улыбнулся, разглядывая сестер. У сестер по спинам пробежал холодок, а глаза наполнились страхом, словно они уже видели картины своего печального будущего. Но Росвард удовлетворенно кивнул и повернулся к слугам. «Позаботьтесь об этих рабынях, не позволяйте им голодать и худеть, но не откармливайте их до ожирения. Рабыни с Амазон Лили очень редки, в следующий раз я смогу похвастаться ими перед остальными, ха-ха-ха, есть, святой Росвард». Окружающие слуги сразу же приняли команду. Сестры облегченно вздохнули, услышав слова Росварда. Но когда они уже подумали, что избежали ужасной судьбы, один из слуг вдруг сказал. «Кстати, они ведь еще не заклеймены?» Другой кивнул. «Да, они прибыли на днях и еще не оценены святым Росвардом, поэтому не были заклеймены». Слуги посмотрели на Росварда. Росвард развернулся и махнул рукой. «Тогда сделайте это. Так называемое клеймо, также известное как лапа небесного дракона, является особым клеймом, устанавливаемым на рабов небесных драконов. Специальная металлическая печать нагревается и обрабатывается особым препаратом, а потом прикладывается к телу раба. Это клеймо не может быть удалено, даже если отрезать его вместе с кожей, оно все равно будет на отросшем участке». «Есть». Слуги немедленно приняли команду. Росвард еще раз взглянул на сестер и ударил тростью своего раба. Раб сразу же пополз вперед и вскоре Росвард исчез в конце коридора. Сестры, вновь оказавшиеся в темноте, ощутили очень плохое предчувствие, а разум начала постепенно охватывать паника. Примерно через полчаса коридор вновь был освещен. На этот раз слуги появились без Росварда, но с чугунным ведром, наполненным раскаленными углями. Слуги подошли к клетке и поставили ведро на пол. После этого один из них открыл клетку, а другой достал из ведра раскаленное металлическое клеймо и с шипящим звуком посыпал на него что-то. Когда в клетку вошли несколько человек, сестры ощутили сильный страх и начали кричать, но слуги не обращали на это внимания. Они открыли оковы сестер и насильно вытащили их из клетки. «Хватит орать, не бойтесь, это будет не больно, хе-хе-хе». Один из слуг схватил Хэнкок, прижал ее к полу и разорвал одежду, обнажив спину. Хэнкок запаниковала, наблюдая за тем, как другой слуга приближается к ней с раскаленным клеймом в руке. «Не надо, нет». Она боролась изо всех сил, но все было тщетно. Хэнкок оставалось лишь беспомощно наблюдать за тем, как к ней медленно подходит мужчина с раскаленным клеймом в руке. Когда ее страх и паника достигли предела, а клеймо уже было в нескольких сантиметрах от спины, жужжание. По воздуху прокатилась странная сила. Окружающий воздух содрогнулся, а уголь на дне ведра раскололся на мелкие кусочки, издав потрескивающие звуки. Двое мужчин, удерживавших Хэнкок, резко застыли. Слуга, собиравшийся приложить клеймо к спине Хэнкок, тоже резко застыл на месте. Кланг, металлическое клеймо упало на пол. Тук, тук, тук. Слуги один за другим упали на пол без сознания, словно мгновенно заснули. Ах, Хэнкок была сильно шокирована, понимая, что именно только что произошло. Мэриголд и Сандерсоне удивленно раскрыли рты. Каждая из женщин Амазон Лили является храброй воительницей и с детства проходит суровое обучение, в которое входят тяжелые физические тренировки и обучение воле. Хотя сестрам сейчас всего по 12 лет и они очень слабы, но как жительницы Амазон Лили, они все еще обладают прекрасными знаниями о всех видах воли. Поэтому они сразу же поняли, что именно только что произошло. Это была королевская воля. Даже среди миллиона людей, вы редко встретите хотя бы одного, обладающего квалификацией короля, королевской волей. Нет, это было не первым пробуждением королевской воли Хэнкок, этот импульс исходил от другого человека. Тук, тук, тук, издалека доносились неторопливые шаги. Хэнкок резко повернула голову. В конце коридора она увидела мужчину с серебристо-белыми волосами, носящего белый плащ. Его глаза полностью отличались от любых, виденных Хэнкок ранее. Они были словно драгоценными камнями, испускающими опьяняющий блеск. «Ты кто ты?» Она начала пятиться назад, когда мужчина подошел ближе, и нервно спросила. Яруаши остановился и посмотрел на будущую императрицу пиратов, в этот момент настороженно смотрящую на его, а потом улыбнулся. «Я простой путешественник. Путешественник, желающий увидеть иное будущее». Глава 38. Глава 38. Освобождение рабов. Путешественник. Хэнкок никогда не слышала это имя, но могла понять, что именно этот человек использовал королевскую волю, заставившую слуг небесных драконов потерять сознание. В любом случае его появление в такой момент было для них большой удачей. Этот мужчина, живя на Амазон Лили, Хэнкок видела только женщин, а все мужчины, которых она встречала после попадания в рабство, были отвратительны и уродливы, не говоря уже о небесных драконах. В сравнении с этими отвратительными и мерзкими мужчинами, Яруаши казался Хэнкок очень добрым и нежным, словно блестящий драгоценный камень, излучающий радужное сияние в лучах солнца, посреди непримечательного песка. Когда Хэнкок начала приходить в себя, в ее голове крутилось множество вопросов. Она хотела узнать, кто этот человек, почему находится здесь, и что он собирается делать, но ни один из вопросов так и не прозвучал. «Сестра». Через несколько секунд Мэриголд и Сандерсоне наконец-то пришли в себя и подбежали к Хэнкок, встав слева и справа чуть позади ее. Все это время Яруаши задумчиво смотрел на Хэнкок. Он изменил ее будущее, как и будущее Робин ранее, и не знал, какой теперь будет жизнь Хэнкок. Станет она императрицей пиратов, как в оригинале, или это будущее было уничтожено, будущее покрыто туманом. Яруаши, конечно же, может использовать способность предвидения и заглянуть в будущее, но он не стал это делать, потому что было гораздо интереснее наблюдать за ветром, не зная, куда он подует в следующее мгновение. Это похоже на чтение книги. Знание финала истории сильно подпортит удовольствие от прочтения. Внезапно Яруаши шагнул вперед и протянул руку к Хэнкок. Хэнкок хотела развернуться и убежать, но посмотрев в глаза Яруаши, она необъяснимо ощутила чувство доверия и просто вздрогнула, не став бросаться в бегство. Яруаши положил руку на ее рабский ошейник, который должен взорваться в случае попытки сломать его, Кача. В следующее мгновение он сжал ладонь, грубо разорвав ошейник. Ошейник был сильно искажен и разорван, но он не взорвался, а лишь испустил несколько клубов дыма. Это Хэнкок шокированно открыла рот. Она не успела отреагировать, потому что движение Яруаши было слишком быстрым, а когда осознала, что именно происходит, ошейник уже был снят с шеи. Хэнкок невольно погладила руками свою гладкую шею. Она уже некоторое время носит этот ошейник и знает, насколько он ужасен. Без специального ключа, в случае несанкционированной попытки открытия, он обязательно взорвется. Она не раз видела, как другие рабы пытались снять ошейники и сбежать, но в результате ошейники сразу же взрывали и уничтожали их головы. Яруаши просто разорвал ошейник рукой, но он все равно не взорвался. В момент, когда Хэнкок пребывала в шоке, руки Яруаши протянулись к Мэриголд и Сандерсони, стоящим слева и справа от нее. То же самое произошло и с ошейниками сестер, они были разорваны на куски. «Бегите, бегите отсюда!» Избавив сестер от ошейников, Яруаши опустил руки и спокойно сказал, а потом ударил кулаком над плечом Хэнкок. Фух, в воздухе образовался огромный отпечаток кулака и пронесся снизу вверх по диагонали вплоть до поверхности, пробив огромный проход, простирающийся на сотни метров. В конце этого прохода виднелись слабые лучи солнца, осветившие эту тьму. Сестры повернули головы. Они непонимающе смотрели на проход длиной в несколько сотен метров, пробитый простым ударом кулака Яруаши. Это сон, это огромное движение вызвало хаос во всей подземной тюрьме. Рабы в некоторых клетках пришли в себя и начали громко кричать. Они довольно быстро поняли, что кто-то тайно проник в святую землю, прямо в место, где небесные драконы содержат рабов. В момент, когда Сандерсония и Мэриголд все еще пребывали в шоке, Хэнкок радостно посмотрела на проход, ведущий к свободе. «Испе, спасибо!» Она не сразу же бросилась в проход, а сперва поблагодарила Яруаши. «Бегите!» Яруаши посмотрел на Хэнкок и мягко улыбнулся. Хэнкок кивнула и смотрела на Яруаши еще несколько секунд, словно пытаясь надежно запечатлеть его образ в памяти, а потом посмотрела на сестер. «Быстрее! Бежим отсюда!» Мэриголд и Сандерсония тоже хотели поблагодарить Яруаши, но не успели, потому что Хэнкок схватила их за руки и потащила наружу. Рабы неподалеку, конечно же, заметили эту сцену и начали громко кричать, прося о помощи. «Спаси меня! Нет, меня!» За прутья клетки неподалеку ухватился крепкий мужчина и посмотрел на Яруаши. «Спаси меня! Я готов стать твоим подчиненным! У меня была награда в 70 миллионов белли!» Яруаши отвел взгляд от спин убегающих сестер и посмотрел на пиратов клетки неподалеку. «К твоему сожалению, я не нуждаюсь в подчиненных». В то же время в воздухе перед Яруаши появилась темная материя и быстро сформировала шар поиска истины, сразу же полетевший к клеткам неподалеку. При столкновении с шаром поиска истины, прочный металл у клеток казался невероятно хрупким, не в силах даже замедлить его полет. Фух, из сломанных клеток выбежали пошатывающиеся и истощенные рабы. «Я не знаю, в каком направлении подует ветер вашего будущего, но по крайней мере у вас есть шанс выжить». Голос Яруаши был равнодушным. После того, как ошейники освобожденных рабов были уничтожены шаром поиска истины, Яруаши неторопливо шагнул вперед, в глубины тюрьмы, где содержались рабы небесных драконов. «Нет-нет, отпусти. Пожалуйста, отпусти и меня». Несколько пиратов, все еще запертых в клетках, начали громко кричать вслед уходящему Яруаши. Кто-то возмущенно воскликнул. Почему были спасены только они? Яруаши так и продолжил неторопливо идти вперед, но его голос тихо прозвучал во тьме. В момент становления пиратами, вы лишились прав человека. Он был совсем не против освободить еще несколько рабов, но как однажды сказал Гарп, пираты не заслуживают сочувствия. На просторах моря очень редко встречаются пираты вроде Эйса и Луффи. Подавляющее большинство пиратов занимается лишь убийствами и грабежом, хотя в глазах Яруаши не существует четкого разделения на черное и белое, зло и добро, но существование таких людей точно не имеет смысла. Они лишь принесут еще больше хаоса и разрушений в этот и без того неспокойный мир. Глава 39. Решение Гарасы. Пираты, содержащиеся в этой тюрьме, были в основном мелкими персонажами, не имеющими большой славы. А Яруаши не был пацифистой, способным с первого взгляда распознать любого преступника. Но это не так важно. Небесные драконы разделяют рабов на классы, а пираты, как и женщины, относятся к отдельному классу, особенностью которого является ношение одежды времен своего пиратства. Так что Яруаши мог примерно распознать пиратов по внешнему виду. Хотя среди выпущенных рабов могут быть счастливчики, носящие простую одежду и имеющие очень худое тело, при этом имея пиратское прошлое, но Яруаши не обращал на это внимания, потому что таких людей было очень мало. Он выпускал все больше и больше рабов. Подземная тюрьма быстро погружалась в хаос, постепенно дошедшие до святой земли на поверхности. Под землю начало стекаться все больше и больше охранников, пытавшихся подавить хаос. Проход, ранее созданный Яруаши, вел к лесу на окраине святой земли. В этот момент сестры уже выбрались из прохода и бежали по лесу, но они просто не знали, как сбежать с Редлайн, поэтому пока что решили просто сбежать как можно дальше от святой земли Мариджа. Сестра, кажется, там уже подняли тревогу. Сандерсония из всех сил старалась поспевать за Хэнкок, но в конце концов достигла предела и остановилась, сказав задыхающимся голосом. Хэнкок, дыхание которой тоже было очень тяжелым, а грудь учащенно вздымалась, остановилась вместе с сестрой и оглянулась назад. Со стороны святой земли Мариджа, начавшей быстро погружаться в хаос, доносились разнообразные крики и шум. «Мы должны как можно скорее сбежать отсюда. Силы мирового правительства скоро начнут действовать. Скорее всего, прибудет даже морской дозор. Святая земля Мариджа – это центр мировой власти. Освобождение рабов и создание хаоса в таком месте обязательно приведет мировое правительство в ярость, поэтому будут призваны даже силы морского дозора. Надеюсь, с благодетелем все будет хорошо». Мэригал тяжело вздохнула и повернула голову, с беспокойством посмотрев на святую землю вдали. Хэнкок сжала кулак. Она была невероятно благодарна Яруаши, позволившему ей сбежать из этого ада вместе с сестрами. Благодетель очень силен и должен быть в состоянии сбежать. Да, Сандерсония кивнула. То, как Яруаши простым ударом кулака создал туннель, простирающийся на сотни метров за пределы святой земли Мариджа, явно говорит об его невероятной силе. С такой силой, ему будет гораздо легче сбежать отсюда, чем им. Сестра, ты знаешь, как покинуть Редлайн? Нет. Хэнкок беспомощно покачала головой и стиснула зубы, заметив, что охранники святой земли Мариджа начали исследовать лес. Бежим, быстрее, давайте пока что попытаемся просто сбежать подальше от Мариджа. Хэнкок продолжила бежать по лесу, что есть сил, а сестры последовали за ней. С другой стороны, пока хаос на святой земле Мариджа продолжал усиливаться, за круглым столом, в конференц-зале на верхнем этаже замка Пангея, сидели Гарасы. Их лица были искажены от гнева и ярости. Этот чертов ублюдок. Полное неповиновение и презрение к мировому правительству, он даже посмел убить небесного дракона. Гарасы и так были в ярости, все еще продолжая разгребать проблемы, возникшие из-за разрушения штаб-квартиры морского дозора, и как раз в этот момент к ним поступило экстренное сообщение с архипелага Сабади, в котором сообщалось об убийстве небесного дракона. Это сообщение стало последней каплей, переполнивший чашу терпения Гарасы. Этот ублюдок полностью игнорирует власть и величие мирового правительства. Морской дозор просто бесполезная куча некомпетентного мусора. На самом деле они даже не были слишком сильно удивлены произошедшим, потому что перед этим путешественник не только осмелился вторгнуться в штаб-квартиру морского дозора, но и полностью разрушил ее. Совсем неудивительно, что после такого мировое правительство перестало иметь хоть какой-то вес в глазах путешественника, и он даже осмелился убить небесного дракона. Отправка адмирала в погоню за путешественником из-за убийства небесного дракона действительно казалась не более чем простой шуткой. Путешественника будет очень непросто ограничить, он слишком силен. Согласно имеющейся информации, он обладает способностью манипулировать гравитацией и древесиной, а также может призвать огромные метеориты и оживлять неодушевленные предметы. Это определенно не сила, которую можно получить, съев один дьявольский фрукт. Один из Гарасы сильно помрачнел. Он должен быть одним из тех людей с особенным телосложением, позволяющим съесть несколько дьявольских фруктов. За сотни лет своего правления, мировое правительство накопило множество информации о дьявольских фруктах, среди которой были и упоминания о людях, не только не умерших после поедания двух дьявольских фруктов, но при этом и получивших вторую способность. Мировому правительству удалось захватить такого человека и исследовать его тело. Особенное телосложение, способное вместить в себя несколько способностей дьявольского фрукта, встречается гораздо реже, чем обладатели королевской воли. Почему такой человек снова появился именно в этой эпохе? Гарсии, державший в руках меч, заскрежетал зубами. Способности дьявольского фрукта и без того очень сильны, даже некоторые, на первый взгляд, слабые способности, могут проявить ужасающую силу, попав в руки подходящего человека, а человек, обладающий сразу двумя способностями дьявольского фрукта, способен перевернуть вверх дном целую эпоху. За 800 лет существования мирового правительства, подобные люди появлялись всего несколько раз и каждый раз служили причиной беспрецедентных волнений в мире. С ним будет чрезвычайно трудно справиться, даже в случае объединения СП-0 и морского дозора. Нам необходимо тщательно подготовиться и дождаться удачной возможности. Хочешь сказать, мы должны сидеть сложа руки? Пока что мы можем поступить только так. Лица некоторых Гарсии искривились в уродливых гримасах. Морской дозор не способен подавить путешественника. Чтобы появился шанс, им необходима полная поддержка СП-0, но такое невозможно. Они просто не могут отправить в погоню адмирала флота Конго и адмиралов, а также СП-0 в полном составе, потому что тогда Святая Земля и морской дозор рискуют понести ужасающие потери в случае внезапного вторжения третьей стороны, если только путешественник сам не объявится на Святой Земле Мариджа. Небесный дракон был убит, но мировое правительство не может ничего с этим поделать. Подобная ситуация не возникала на протяжении сотен лет. Похоже, мы должны сообщить лорду ему. Один из Гарсии сказал: путешественник несет слишком большую угрозу мировому правительству и морскому дозору. Похоже, настало время определить будущее направление этого мира. Гарсии посмотрели друг на друга и тяжело вздохнули. Согласен. Я тоже согласен. Нынешняя ситуация требует вмешательства лорда има. В момент, когда Гарсии уже собирались отправиться на встречу со своим повелителем, кто-то вдруг ворвался в конференц-зал. «Господа Гарсии, экстренная ситуация. Путешественник объявился на Святой Земле. Что ты сказал?» Выражения лиц Гарсии резко изменились. Глава 40. Владение богов. Мариджа. Под землей. Пройдя по подземной тюрьме с востока на запад, Яруаши окутал всю Святую Землю своим восприятием и неторопливо пошел на север. Выше, на севере, находились ворота небесных драконов, служащие входом во владение богов. Владение богов – это место, где проживают все небесные драконы. Эсте стоять! Это владение богов, вход запрещен. На пути Яруаши встали охранники небесных драконов, носящие толстые доспехи. Они направили на Яруаши оружие и нервно кричали. На лицах охранников, скрытых под толстыми доспехами, выступали капли холодного пота, а видя, что Яруаши продолжает неторопливо идти вперед, охранники начали невольно пятиться назад. Сильный, несравненно сильный, хотя по причине сокрытия мировым правительством, до них не дошли новости о вторжении путешественников в штаб-квартиру морского дозора, но как охранники небесных драконов, они, конечно же, могли распознать самых злобных преступников и пиратов этого моря. Яруаши, вне всяких сомнений, был одним из таких преступников. Большое количество охранников, ранее спустившихся в подземную тюрьму, чтобы подавить беспорядки, не смогли даже приблизиться к путешественнику. Всех их, словно пушечное ядро, отбрасывала какая-то невидимая сила, при этом разбивая прочные доспехи на мелкие кусочки. Любые атаки, будь то пули или мечи, не имели против путешественника никакого эффекта. Владение богов. Теперь я заинтригован еще сильнее. Ах! Яруаши сложил руки за спиной и с улыбкой неторопливо пошел вперед. С каждым его шагом охранники небесных драконов отступали назад, а их глаза, видимые через отверстия в железных шлемах, были наполнены страхом и трепетом. За их спинами виднелась широкая лестница, ведущая во владение богов. В это время огромная армия, вооруженная разнообразным огнестрельным и холодным оружием, хлынула с этой лестницы к Яруаши. Сотни человек направили на него огнестрельное оружие. Это запретное место. Немедленно остановитесь. Яруаши продолжил шагать вперед, равнодушно наблюдая за этой сценой, словно вообще не видел большой вооруженной толпы впереди. Огонь! Огонь! Остановите его! Кто-то громко закричал, отдавая приказ. Бах! Бах! Бах! К Яруаши устремился плотный поток пуль. Однако он даже не замедлился, так и продолжив шагать вперед, со сложенными за спиной руками. Все пули замерли примерно в метре от его тела. Бух, бух, бух. В следующее мгновение пули отскочили обратно. В стороны разлетелось множество брызг крови. С криками боли, на землю упало огромное количество охранников небесных драконов. Тук, тук, тук. Яруаши неторопливо поднимался по ступенькам широкой лестницы, не обращая внимания на множество трупов охранников небесных драконов. В то же время, во владениях богов, у этой лестницы, ведущей в подземелье рабов, стояло несколько небесных драконов. Один из них в ярости кричал на ближайших охранников. «Ты, чертов мусор, хватит стоять на месте, иди и разберись с беспорядками». Другой в гневе вытащил пистолет и направил его на охранника неподалеку. «Если мои рабы сбегут, тогда вы займете их место. Ах, святой Росвард, пожалуйста, успокойтесь и как можно скорее покиньте это место, здесь опасно». Несколько охранников встали на пути небесных драконов и с дрожью в голосе уговаривали их покинуть это место. Росвард пришел в ярость. «Опасно. Разве эти рабы могут осмелиться оскорбить нас, богов этого мира? Чертов мусор, вон с моего пути. Эй, Росвард, что происходит?» Услышав шум, сюда пришли другие небесные драконы и вопросительно посмотрели на лестницу, ведущую в подземелье рабов. Росвард раздраженно сказал: «Какой-то ублюдок вторгся в святую землю и даже посмел отпустить наших рабов. Чем занимается морской дозор? Где СП-0? Что? Кто-то посмел освободить наших рабов?» Небесные драконы, пришедшие сюда из-за шума, сперва были ошеломлены, а потом пришли в ярость. «Какая наглость! Грязный ублюдок! Чем занимаются охранники? Как они могли позволить кому-то вторгнуться сюда? Куча мусора! Поспешите поймать рабов этого святого!» Один из небесных драконов закричал в ярости. Охранники, старавшиеся не допустить приближения Росварда и других небесных драконов к подземелью, обливались холодным потом, а их руки, сжимавшие разнообразное оружие, сильно дрожали. Не смея продолжать блокировать разъяренных небесных драконов, охранники разошлись в стороны и начали громко кричать: «Шевелитесь! Немедленно уведомьте о происходящем СП-0». Рядом собралась еще одна толпа охранников и бросилась вниз по лестнице, ведущей в тюрьму рабов. Но, как раз в этот момент, охранники, только что начавшие спускаться по лестнице, резко замерли на месте, словно врезались в невидимую стену, а потом отлетели назад, словно пушечные снаряды. Бух, бух. Некоторые из них врезались прямо в небесных драконов, стоявших неподалеку, сбивая их с ног и лопая пузыри на головах. «А-а-а-а, мне больно! Как вы посмели, чертовы отходы!» Росвард издал крик боли и гнева, а потом поднял пистолет и несколько раз выстрелил в охранника, только что сбившего его с ног. После этого Росвард, переполняемый гневом, с трудом поднялся на ноги и посмотрел на выход из лестницы, ведущий в тюрьму рабов. В следующее мгновение его взгляду предстала человеческая фигура, шаг за шагом, неторопливо поднимающаяся по лестнице. Фигура с серебристо-белыми волосами и белым плащом за спиной. Он спокойно поднимался по лестнице, словно был на прогулке. Это был Яруаши. У входа осталось всего несколько охранников, каждый из которых с трепетом и страхом смотрел на поднимающегося Яруаши. С каждым его шагом охранники делали шаг назад, а их глаза все сильнее наполнялись страхом и ужасом. «Это владение богов, вход запрещен!» Кто-то из охранников поднял дрожащие руки, направив оружие на Яруаши. «Ты не только освободил рабов, но даже осмелился войти во владение богов, теперь тебя ждет смертная казнь. Неужели?» Яруаши бегло осмотрел охранников и небесных драконов неподалеку, а потом посмотрел на владение богов вокруг. «Это полностью отличается от ада внизу. Хотя можно было повсюду встретить рабов, ползающих по земле на коленях, и рабов, кропотливо наводящих порядок, но вся окружающая среда все равно была похожа на рай, полностью противоположный аду внизу. Вокруг дорожек растет аккуратная зелень, а каждое здание идеально ухожено, словно построено только вчера. Архитектура зданий создает впечатление абсолютной роскоши и благородности. Хотя многие здания были разными, но казалось, они идеально сочетались и пребывали в гармонии. Это место создавало невероятную атмосферу комфорта и роскоши, гораздо изысканнее и роскошнее, чем мое здание Хокаге и особняк Дайме. Я хотел бы наречь вас сильнейшими, с точки зрения наслаждения и роскоши. Яруаши улыбнулся. В то же время небесные драконы в гневе и ярости смотрели на него. Глава 41. Глава 41. Что он собирается делать? Это ты освободил наших рабов. Еще и осмелился ворваться во владение богов. Да как ты смеешь не преклонять колени перед нами, потомками создателей этого мира? Мы высшая власть этого мира. Мы представляем этот мир. Расвард разъяренно закричал на Яруаши. Только после этого крика Яруаши остановился и отвел взгляд от владений богов, посмотрев на небесных драконов неподалеку. Высшая власть? Представляете этот мир? Он впервые столкнулся с настолько высокомерными существами. Яруаши не мог не усмехнуться, глядя на поведение небесных драконов. Ведь даже собрав в своих руках всю силу божественного древа и объединив весь мир шиноби, он никогда не мнил себя высшей властью и представителем всего мира Наруто. Подобные слова являются лучшей иллюстрацией того, насколько прогнили и извратились потомки королей, основавших мировое правительство, за несколько сотен лет правления этим миром. Фух, напротив Яруаши появилась высокая фигура в белом костюме. Она носила белую шляпу-котелок и холодно смотрела на Яруаши, испуская мощный импульс. В следующее мгновение появилось еще несколько фигур в белых костюмах. СП-0, высшая разведывательная организация мирового правительства. Находясь под прямым командованием небесных драконов и Гросы, члены СП-0 имеют права и статус, даже выше, чем у морского дозора, вплоть до полномочий мобилизовать и командовать силами дозора. Святые, прошу вас покинуть это место, здесь очень опасно. Начальник СП-0 обратился к небесным драконам, пристально наблюдая за каждым движением Яруаши. С появлением СП-0, разгневанные и испуганные небесные драконы начали приходить в себя. Расвард поднял трость и заскрежетал зубами. «Немедленно поймайте его для меня, СП-0. Я хочу сделать этого ублюдка своим рабом. Он будет моим рабом. Расвард, я собираюсь заставить его познать настоящую боль. Нет, он мой. Я первый сказал». Небесные драконы начали громко спорить между собой. В глубине глаз большинства членов СП-0 промелькнул след разочарования, но они продолжали стоять перед Яруаши, защищая небесных драконов. Начальник СП-0 непоколебимо шагнул вперед и холодно посмотрел на Яруаши. Фух, в этот момент воздух позади Яруаши внезапно рассек слеж. Этот слеж был очень велик, простираясь на несколько сотен метров. Это слеж великого мастера меча. Жужжание. Без какого-либо движения со стороны Яруаши, из его тела вспыхнула невидимая сила отталкивания и жестко заблокировала огромный слеж. После короткого противостояния, слеж был смят и полностью разрушен силой отталкивания. Наконец-то решили высунуться, Гросы. Яруаши медленно повернул голову, когда за его спиной рассеивались остатки разрушенного слежа. В том направлении появилось три человеческих фигуры. Это были три из пяти Гросы. По центру стоял худощавый мужчина среднего возраста в простых круглых очках, с длинной катаной в руке. Лезвие катаны было окутано концентрированной волей вооружения. Этим миром сильных невозможно повелевать, не обладая подавляющей силой. Хотя не все Гросы, руководящие мировым правительством, обладают силой на вершине этого моря, но трое из них очень сильны. На самом деле мне очень любопытно, как среди небесных драконов, которые в самой своей сути должны отвергать и презирать что-то вроде упорных тренировок, появились настолько сильные люди. Яруаши одним глазом посмотрел на Гросы, идущих к нему сзади. Гросы, держащий в руке длинную катану, холодно сказал: «Кому-то вроде тебя не нужно знать такие вещи. Сначала разрушил штаб-квартиру морского дозора, а теперь сеешь хаос на святой земле. Какова твоя цель, путешественник? Ты собираешься разрушить мир?» Яруаши усмехнулся. «Хотя я не могу назвать себя добрым человеком, но меня не интересует что-то вроде уничтожения мира. Тогда зачем ты объявился здесь? Собираешься объявить нам войну?» Другой Гросы мрачно сказал. Яруаши посмотрел на белые облака, безмятежно плывущие по небу, и сказал: «Если куда бы вы ни пошли, вокруг все время дул один и тот же ветер, разве вам не захотелось бы найти его источник? Как если бы вам захотелось оборвать источник бурной и хаотичной реки, которая никак не хотела высыхать или успокаиваться сама по себе? Я просто хочу повидать разные ветра, ведущие к разному будущему, но мне немного не понравился ваш ветер, он слишком холодный и влажный». Лица Гросы помрачнели. Хотя речь Яруаши была странной и непонятной, но Гросы все еще могли понять основную суть. Мировое правительство спровоцировало путешественника, поэтому он решил найти источник. Сумасшедший, безумец. Путешественник похож на разрушителя миров и золотого льва, которые никогда не отступят, если их спровоцировать, но главное отличие заключается в том, что Яруаши гораздо сильнее Золотого Льва и Разрушителя миров. В то же время, во владениях богов, многие рабы вздрогнули, услышав громкое движение снаружи, но большинство из них продолжали чистить полы и даже не подняли головы, не смея расслабиться ни на мгновение, а некоторые с несравненным напряжением посмотрели в окна. Что происходит? Столько шума, неужели кто-то вторгся в святую землю? Невозможно. Здесь живут боги, как кто-то может посметь? Некоторые рабы тихо перешептывались. В этот момент пол под ногами нескольких рабов исказился, открыв пасть, словно живой, и разом проглотил их. Что? Рабы, находившиеся неподалеку, в ужасе закричали, но они тоже были проглочены землей, не успев ничего предпринять. Подобное происходило повсюду во владениях богов. Рядом с этими ртами, проглатывавшими рабов, виднелись глаза. Земля, которой была дарована жизнь, разделилась на сотни частей и начала быстро проглатывать рабов во владениях богов, перемещая их под землей за пределы святой земли Мариджа. «Значит, ты хочешь, чтобы мы отозвали награду?» Гарасии, державший в руках длинную катану, холодно сказал. «Ты совершил слишком много злодеяний, так что это уже невозможно». Вдруг выражение лица одного из Гарасии резко изменилось. «Что ты делаешь, путешественник?» При помощи воли наблюдения он почувствовал, как дыхание множества людей во владениях богов быстро исчезает под землей. Яруаши сказал скучающим голосом. «Просто для начала решил убрать не связанных с этим людей». Начальник СП-0 нахмурился. Он тоже почувствовал необычное движение во владениях богов, но не стал ничего предпринимать. С одной стороны, потому что Гарасии не сделали шаг, а с другой, потому что сам путешественник несет гораздо большую опасность. Секунда, две, три. Наступила короткая тишина. Гарасии и СП-0 окружили Яруаши, готовясь в любой момент вступить в битву. Гарасии не могли понять, что именно стало причиной, но со временем они начали ощущать очень зловещие предчувствия. Что он собирается делать? Глава 42. Почувствуйте боль. В лесу на окраине святой земли Мариджа, Хэнкок, Сандерсония и Мэриголд смогли скрыться от преследователей, потому что первыми сбежали из тюрьмы рабов, и Яруаши стянул на себя большую часть внимания. К этому моменту сестры сбежали уже на довольно большое расстояние. Оглядываясь назад, они могли смутно видеть замок Пангея и часть других зданий Святой Земли. «Сестра, куда бежать дальше?» Мэриголд остановилась. За пределами леса вокруг Святой Земли было непривычное бескрайнее море, а красная земля, гладкая земля тянулась до самого горизонта. На ней не было никаких зданий и других признаков жизни. Хэнкок немного поколебалась и сказала, «Это Ред Лайн, мы должны найти способ спуститься». Ред Лайн имеет форму огромной скалистой стены, возвышающейся над всем морем. Хотя внизу находится море, но из-за слишком большой высоты, невозможно просто спрыгнуть вниз. Даже если и повезет выжить, у них все равно недостаточно сил, чтобы добраться до ближайшего острова без корабля. «Идемте, давайте для начала посмотрим на край». Хэнкок глубоко вздохнула и осмотрелась по сторонам. Мэриголд и Сандерсония решительно кивнули, а потом последовали за сестрой, прямиком к краю Ред Лайн. Но в этот момент они вдруг остановились, услышав четкий голос, доносящийся сзади. «Ах!» Хэнкок повернула голову. Хотя это было далеко, но она все еще смогла смутно разглядеть черную тень, плавно поднимающуюся в небо над святой землей Мариджа. Непонятно почему, но она могла четко расслышать голос тени, поднимающейся в небо, несмотря на большое расстояние. Она сразу же поняла, кому принадлежит этот очень знакомый голос. Это благодетель. Что он делает? Мэриголд и Сандерсония тоже быстро распознали голос, потому что хотя сестры и могли четко расслышать его с такого большого расстояния, но это не было криком или чем-то подобным. Каждый человек в Святой Земле четко слышал этот спокойный голос. Когда сестры повернули головы и прозвучали последние слова этого человека, они увидели ослепительное белое сияние. Сияние вспыхнуло от человека в небе и быстро распространилось во все стороны, словно рождающееся солнце. Свет этого солнца окутал всю Святую Землю Мариджа, владение богов. Около минуты назад, с появлением Гарасии, небесные драконы сразу же прекратили спорить, потому что Гарасии обладают высшим статусом среди мировой знати, даже другие небесные драконы обязаны вести себя уважительно перед ними. Гарасии не спешили вступать в битву с путешественником, прекрасно понимая, что этот человек чрезвычайно силен. Хотя, учитывая их, собравшиеся силы уже не уступали морскому дозору, но как только начнется битва, Это неизбежно повлечет за собой огромные потери и ужасающие разрушения. Важнее всего, что здесь расположены владения богов. Здесь проживают все небесные драконы, а некоторые из них даже находятся прямо здесь. Горосы не могут гарантировать их безопасность в такой битве. В нынешней ситуации, затягивание времени было наилучшей стратегией, ведь морской дозор уже оповещен, скоро на святую землю прибудут их силы. К моменту, когда мировое правительство и морской дозор объединят силы, путешественник обязательно будет убит, даже если он припрятал в рукаве еще одну проблемную способность. Насколько я понимаю, ваш подход к управлению миром заключается не в поддержании порядка на просторах моря, а в сохранении привилегий мировой знати любыми доступными средствами, не так ли? Яруаши спокойно посмотрел на Горосы. В глазах Горосы, державшего в руках катану, промелькнул холод. Наши предки основали мировое правительство, поэтому в некотором смысле нас можно считать потомками создателей этого мира. Мы и есть этот мир, мы лицо и представители этого мира. Другой Горосы, стоявший рядом с ним, уверенно сказал: «Разве нынешний мир мог бы существовать без нас? Наше оскорбление равносильно оскорблению всего мира». Расвард, прятавшийся за спинами членов СП-0, громко воскликнул: «Уважаемые Горосы, покажите этому человечишке, какое наказание последует за оскорбление богов этого мира. Уважаемые Горосы, уважаемые Горосы!» Небесные драконы начали восторженно кричать посреди этого шума. «Понятно». Яруаши медленно открыл глаза и спокойно посмотрел на Горосы, а потом поднял голову к небу. «Я понял вашу точку зрения». Горосы холодно усмехнулись, видя, что после этих слов фигура Яруаши оторвалась от земли и начала плавно подниматься в небо. «Хаэм, собираешься сбежать? Мечтай». Горосы, державший в руках катану, прищурился и холодно воскликнул, а потом резко взмахнул катаной. К Яруаши, плавно поднимающемуся в небо, устремился огромный слеж, но в последний момент перед ним появилась черная сфера и быстро растянулась, встав на пути слежа. Столкнувшись с тонкой черной пленкой, слеж сразу же исчез без следа, едва ли поколебав ее. Как такое может быть? Что это? Глаза Горосы, внимательно наблюдавших за этим столкновением, резко расширились. В то же время начальник СП-0 шокированно воскликнул: «Воля вооружения! Нет, не похоже, как воля вооружения может применяться таким образом». В момент, когда Горосы и СП-0 были ошеломлены силой шара поиска истины, прозвучал спокойный и мягкий голос Яруаши: «Раз вы смеете приравнивать себя ко всему миру, то должны испытать на себе и боль этого мира. Не познав боль, вы никогда не сможете понять этот мир». Фигура Яруаши плавно поднималась в небо, под взглядами Горосы и небесных драконов. Его серебристо-белые волосы и белый плащ мягко развивались на ветру. «Поэтому, почувствуйте боль, примите боль, познайте боль». Наблюдая за плавным полетом и слыша спокойные слова Яруаши, разносящиеся по всей святой земле Мариджа, Горосы заметно напряглись, ощущая крайне зловещее предчувствие. Горосы, державший катану в руке, все это время пристально наблюдал за Яруаши. Его воля наблюдения развита до пика, что позволяет заглядывать на несколько секунд в будущее. В этот момент его глаза резко расширились, а на лбу выступил холодный пот. Проклятие! Фух! Он без колебаний яростно взмахнул катаной в направлении Яруаши в небе. Однако его мощнейший слеж вновь был заблокирован и полностью уничтожен тонкой черной пленкой. Эта атака, казалось, вообще никак не повлияла на Яруаши. Его тело так и продолжило плавно лететь вверх, пока не достигло точки, с которой можно было увидеть всю святую землю Мариджа. Яруаши остановился и медленно развел руки в стороны, глядя на всю святую землю Мариджа сверху вниз. Теперь настало время почувствовать боль этого мира. Вместе с этими словами в глазах Яруаши вспыхнуло яркое небесно-голубое сияние, а в теле хлынул огромный поток чакры. В следующее мгновение от его тела во все стороны, вместе с ярким белым сиянием, хлынула ужасающая сила отталкивания. Яруаши словно превратился в солнце, белое сияние которого окутало весь мир. 6 путей, Шинратинси. Глава 43. Освещая тьму, от тела Яруаши во все стороны прокатилась необъятная и непреодолимая сила. Шинратинси 6 путей обладает невероятной силой, сопоставимой с Чебокутинси 6 путей, способным создать Луну. Начальник СП-0, верховный главнокомандующий, Горосы. Каждый из них без колебаний довел свою волю вооружения до предела, изо всех сил сопротивляясь невероятному импульсу, вырвавшемуся из тела Яруаши. Посреди яркого белого сияния можно было разглядеть слеж великого мастера меча и огромный столб сжатого воздуха, созданный ударом кулака, а также извержение элемента какого-то дьявольского фрукта типа лагея. Но все это было мгновенно смято и уничтожено в момент столкновения с Шинратинси шести путей, выпущенным Яруаши. Люди этого мира довольно сильны, сильнейшие из них даже способны раскалывать небольшие острова и уничтожать вершины гор одним ударом, чего должно быть достаточно для противостояния даже Мадре и Хашираме, но это далеко от уровня шести путей. Хотя воля вооружения, как и синдзюцу, способна в какой-то мере противостоять силе шести путей, но все равно остается непреодолимый разрыв в чистой силе, как если бы на огромную прочную скалу была высыпана горсть песка. Не говоря уже о том, что Яруаши стоит на вершине уровня шести путей. Мир Ван Пис намного больше мира Наруто. Некоторые из островов Гранд Лайн способны сравниться по площади со страной воды, при том, что площадь Гранд Лайн во много раз меньше, чем площадь любого из четырех морей. Кроме того, пространство мира Ван Пис на порядок прочнее, чем пространство мира Наруто. Ред Лайн, опоясывающий весь мир, можно смело назвать суперконтинентом, потому что одной его ширины вполне достаточно, чтобы вместить небольшую страну мира Наруто. Но Шинратинси шести путей, конечно же, хватило сполна, чтобы не только покрыть всю святую землю Мариджа, но и дотянуться до краев Ред Лайн. Яркое белое сияние окутало небо и землю, а потом вся земля, с Яруаши в качестве центра, начала быстро сминаться и выталкиваться наружу, словно сюда рухнул огромный метеорит. Все здания были сметены и уничтожены. Гарасии, начальник СП-0 и остальные яростно кричали, сопротивляясь этому непреодолимому импульсу изо всех сил, но в конце концов их воля вооружения была сокрушена, а тела сильно содрогнулись и отлетели назад, за пределами святой земли Мариджа. Рабы небесных драконов, отправленные сюда Яруаши при помощи оживленной земли, с неверием и шоком наблюдали за тем, как святая земля Мариджа неотвратимо сминалась и полностью уничтожалась от центра. В итоге этот импульс докатился до самого края святой земли и даже краев Гранд Лайн, вытолкнув огромное количество земли и осколков зданий в море внизу. Это, что происходит? Хэнкок, Сандерсон и Мэриголд потерянно наблюдали за происходящим. Бесчисленные останки святой земли были вытолкнуты наружу, остановившись в нескольких десятках метров от них. Среди этой кучи обломков они даже смогли разглядеть стекающую кровь и изуродованное человеческое тело, на котором явно виднелась одежда небесного дракона. Иллюзия. Хэнкок пораженно замерла на месте, с шоком и неверием разглядывая эту кучу окровавленных обломков. Фух. В момент, когда Хэнкок пребывала в оцепенении, с огромной кучей обломков здание упал камень и прокатился по земле, пока не коснулся ее ноги. Это движение заставило Хэнкок начать приходить в себя. Она нервно сглотнула, глядя на огромную кучу мусора, а потом побежала вперед. Она быстро забралась на огромную кучу обломков, высотой в несколько десятков метров, и посмотрела вперед. В этот момент Хэнкок вновь впала в оцепенение. Место, где ранее находилась святая земля Мариджа, полностью опустело, там не было ни единого здания. Осталась лишь огромная гладкая вмятина, распространяющаяся по Ред Лайн до горизонта. В пределах поля зрения не было видно ни единого признака жизни. Святая земля Мариджа исчезла. Хэнкок широко раскрыла глаза и медленно подняла руки, прикрыв ими рот. Эта сцена отпечаталась в самых глубинах ее разума. В момент крайнего шока, она медленно подняла голову, посмотрев в небо. Яркое белое сияние уже исчезло и вниз плавно опускалась человеческая фигура. Это была фигура Яруаши. В этот момент, в голове Хэнкок эхом отдавались слова Яруаши, за которыми сразу же последовало полное уничтожение святой земли Мариджа. «Почувствуйте боль, примите боль, познайте боль». Хэнкок, несколько раз перепроданная работорговцами и в конце концов попавшая на святую землю Мариджа, прекрасно осознавала, кем являются и какой властью обладают небесные драконы. Они контролируют мировое правительство и правят большей частью мира, а морской дозор и СП-0 не более чем их слуги. Для небесных драконов даже вызов адмирала плевое дело. Никто не осмеливался восставать против небесных драконов, потому что это равносильно восстанию против всего мира. Но теперь, святая земля исчезла, небесные драконы исчезли, мировое правительство исчезло. Эта фигура, парившая в небе с распростертыми объятиями, излучая яркое белое сияние, а потом заставившая небесных драконов познать боль, полностью уничтожив святую землю Мариджа, была навсегда запечатлена в разуме Хэнкок, став ярким светом, который не потухнет уже никогда. Это не слабый лучик света, вытащивший ее из темной бездны, а яркое палящее солнце, рассеявшее тьму и навсегда уничтожившее эту бездну. Тишина. Яруаши мягко приземлился в центре разрушенной святой земли и посмотрел на кучи останков зданий, вытесненные на край Red Line. На кучах останков начали появляться освобожденные рабы, с шоком и неверием смотревшие на развернувшуюся сцену. В этот момент, в их глазах, Яруаши был истинным богом. Глава 44. Мир кипит. Способность дьявольского фрукта пространства. Яруаши мягко приземлился и спокойно осмотрел разрушенную святую землю Мариджа, не совершая никаких резких движений. Шинратинси шести путей вышла за рамки силы, которой могут обладать люди этого мира. Перед этой силой невозможно выстоять, от нее можно только уклониться. В момент, когда Гарасаи и остальные были отброшены силой отталкивания, кто-то внезапно открыл пространственный проход, использовав какую-то пространственную способность, и избежал прямого столкновения с Шинратинси вместе с несколькими людьми. Это был либо какой-то дьявольский фрукт ветви пространства, либо сам дьявольский фрукт пространства, стоящий на ее вершине. «Бегите, бегите в страхе!» Яруаши посмотрел на окружающее пространство с небесно-голубым сиянием в зрачках, а потом шагнул вперед и исчез. На самом деле, со скоростью Яруаши, можно было без особых проблем отменить Шинратинси и предотвратить открытие пространственного прохода при помощи Йомацу Хирасака, но он не стал это делать. В конце концов, отмена на полпути значительно ослабила бы мощь Шинратинси. Пусть лучше они испытают боль и вспомнят, что такое страх, а потом побегут в ужасе, опасаясь, что смерть может в любой момент постучать в их дверь. Это состояние Гарасаи было гораздо более интересным, чем простая смерть. Где-то посреди моря, на небольшом скрытом острове, это был один из островов, стертый мировым правительством со всех карт и скрываемый кропотливее всех остальных. На этом острове сокрыты многочисленные секреты мирового правительства, поэтому о нем знают лишь небесные драконы, со статусом не ниже Гарасаи. Над одной из полян посреди леса вспыхнула тьма, и из нее выпало несколько человеческих фигур. Они с грохотом рухнули на землю, словно только что столкнулись с ударом ужасающей силы. Бум, бум, бум. По земле от каждой фигуры протянулась огромная паутина трещин, а изо ртов хлынули потоки крови. КХМ, КХМ, этот ублюдок, да как он посмел, КХМ. Один из Гарасаи с трудом поднялся на ноги, опираясь на длинную катану, и выплюнул несколько глотков крови, запачкав свою белую одежду. Его тело яростно подрагивало, неясно из-за гнева или страха. Неподалеку на земле лежали другие Гарасаи и СП-0. В момент, когда Гарасаи, опиравшийся на катану, скрежетал зубами, он вдруг что-то заметил и с кашлем резко опустился на колени. Лорд Им. Остальные имели еще более тяжелые ранения, но тоже с трудом встали и опустились на колени, повернувшись в направлении фигуры, стоявший посреди поляны. Кто-то с дрожью в голосе сказал: «Простите, лорд Им, мы не смогли защитить святую землю». Гарасаи, державший большую катану, с трудом поднял голову и выплюнул глоток крови. «Лорд Им, что прикажете делать дальше?» В момент, когда тяжелораненые фигуры сильно дрожали, с трудом удерживаясь на ногах, фигура, стоявшая посреди поляны, наконец-то открыла рот. Не, его глаза, способные видеть будущее, яростно подрагивали, словно видели какую-то ужасающую сцену. «Не провоцируйте его». После этих слов поляна погрузилась в тишину, а подрагивающие горосы и замерли, были слышны лишь их тяжелые хрипы. Как высшие небесные драконы, правящие этим миром, горосы уже очень давно не знали страха и не чувствовали боли. Но в этот день, они вновь почувствовали боль и ощутили страх. Страх, принесенный ужасающей и непостижимой силой. В этот момент они осознали, что являются простыми смертными, как и остальные люди. Конец 5-го года от начала эпохи пиратов. Произошло самое ужасное и громкое событие со времен создания мирового правительства 800 лет назад. Святая земля Мариджа была стерта с лица земли. В этом инциденте пали бесчисленные небесные драконы. Выжить удалось лишь немногим небесным драконам, в этот момент находившимся за пределами святой земли. Каждый из выживших небесных драконов испытал то, чего не испытывал с самого рождения, страх. Они дрожали, дрожали от страха. Будь то революционер-драгон, активно развивавший революционную армию, в надежде поколебать господство небесных драконов, могучие пираты, доминирующие в новом мире, или императоры Теневого мира и адмирал флота, все они молчали, получив эту шокирующую новость. В сравнении с молчаливой реакцией самых влиятельных и могучих людей, обычные мирные жители, узнавшие о произошедшем из газет на следующий день, сперва ощутили недоумение, а потом начали погружаться в ужас. Вслед за ужасом, повсюду поднялся шум, весь мир кипел, где-то на просторах нового мира. Белаус замолчал после прочтения свежей газеты. На палубе Моби Дика царила тишина. Еще молодые Феникс Марко, Алмаз Джос и остальные пираты Белауса шокированно смотрели друг на друга. В тишине Белаус медленно отложил газету, взял большой стакан и сделал глоток вина. На этот раз он действительно сделал что-то невероятное. Если ранее победа Яруаши над Сенгоку просто удивила Белауса, а об уничтожении Маринфорда были лишь туманные слухи и никакой четкой информации, то на этот раз даже он, как человек, стоящий на абсолютной вершине моря и именуемый сильнейшим, ощутил огромный шок. В этом хаотичном море штаб-квартира морского дозора не была непоколебима. Хотя Золотой Лев был арестован после вторжения, но при этом ему удалось уничтожить почти половину Маринфорда. В истории существовали и громкие случаи вторжения в Святую Землю, кропотливо стертые из истории мировым правительством. Но Святая Земля никогда не была разрушена. В отличие от той же штаб-квартиры морского дозора, несмотря на все попытки вторжения, Святая Земля ни разу не была разрушена. С момента создания мирового правительства 800 лет назад, он разрушил Святую Землю Мариджа. Действительно монстр. Марко глубоко вздохнул. Неясно, удалось ли ему выжить. Сделав глоток вина, Белаус опустил большой стакан и посмотрел на бескрайнее море за бортом Моби Дика. У меня есть предчувствие, что он жив. Уничтожить Святую Землю Мариджа, даже если путешественник мертв, его уже можно считать героем, не появлявшимся на протяжении сотен лет, но он скорее всего жив, и мы скоро встретимся. У Белауса было предчувствие, что они обязательно встретятся. Его предчувствие всегда было очень точным. Однажды в прошлом он почувствовал, что с капитаном Рексом скоро случится что-то очень плохое. Вскоре Гарп и Роджер объединились, чтобы положить конец пиратам Рекса. После этого началась эпоха Роджера. Глава 45. Бурная эпоха. Высоко в небе посреди облаков парило множество больших и маленьких островов. Это был одновременно потрясающий и шокирующий пейзаж. На одном из больших островов. Капитан. Растерянный и взволнованный пират ворвался в здание, пробежал по узкому коридору и вошел в небольшой двор. В небольшом дворе стояла фигура с длинными золотыми волосами и половиной штурвала, торчащая из головы, а на месте ног, отрубленных по колено, было два острейших клинка. Это был один из трех легендарных пиратов прошлой эпохи, стоявший наравне с Белаусом и Роджером. Однажды он в одиночку вторгся в штаб-квартиру морского дозора и уничтожил половину Маринфорда. Золотой Лев Шики. Зачем так паниковать? Неужели надвигается буря? Шики, только что затянувшийся большой сигарой, выдохнул клубы дыма и хмуро посмотрел на паникующего подчиненного. Он сильнее всего боится бурь, а если говорить точнее, то его способность дьявольского фрукта сильнее всего боится их. Все это из-за того, что ветер способен повлиять на его способность парения. Сильная буря способна не только привести в хаос, но даже нанести огромный урон его парящему флоту. Подчиненный глубоко вздохнул. Его глаза все еще были наполнены шоком, а голос дрожал. Нет ни буря, мир мировое правительство нет, Святая Земля Мариджа была уничтожена. Золотой Лев шокированно замер на месте. Как человек, в прошлом уничтоживший половину Маринфорда и пытавшийся объединиться с Роджером, чтобы править всем миром, Золотой Лев, конечно же, не боялся мирового правительства. На самом деле Шики был уверен, что если бы Роджер, обладавший большим количеством информации о древнем оружии, присоединился к нему и помог заполучить одно из них, они могли бы доминировать в мире. Но, к несчастью, переговоры с Роджером оказались неудачными, а сам Шики потерпел сокрушительное поражение. Его силы или силы пиратов Роджера в то время было в лучшем случае достаточно, чтобы сопротивляться морскому дозору, а о борьбе с мировым правительством не шло и речи, если только не объединить силы и не заполучить древнее оружие. Но после того, как Роджер умер, а он отступил как минимум на 10 лет, чтобы нарастить силы, кто-то действительно уничтожил Святую Землю Мариджа. Даже он сейчас далек от того, чтобы сделать что-то подобное. Это сделал Белаус, хотя его сила не подлежит сомнению, но я не думаю, что он способен на что-то подобное. Шики задумчиво прошептал. После того, как Роджер умер, а он лишился ног, На просторах моря осталась лишь одна легенда, доминирующая в новой эпохе – Белаус. Но Шики все же считал, что силы Белауса не должно быть достаточно, чтобы уничтожить святую землю Мариджа. Нет, не Белаус. Это сделал путешественник, ранее одолевший адмирала Сенгоку. Голос подчиненного дрожал. Шики прищурился. Тот пацан, в глазах Шики, как человека, стоящего на самой вершине моря, есть не так много людей, заслуживающих внимания. Шики по-настоящему признавал лишь Белауса, Роджера, Гарпа и еще несколько человек, включая Сенгоку. Во времена пиратов Рокс, его признанным противником был Белаус, а кто-то вроде Биг Мам и Кайда не заслуживали особого внимания. Одолев адмирала Сенгоку, путешественник едва переступил через эту черту и заслужил его признание. Вот как, на этот раз, он действительно сделал что-то большое. Золотой лев глубоко вздохнул. На просторах моря крайне редко происходит событие, которое он мог бы назвать чем-то большим, но уничтожение святой земли Мариджа выходило далеко за рамки ожиданий Шики. Он никак не мог предполагать, что произойдет что-то настолько большое. «Я надеюсь, мы встретимся в будущем, дзи-ха-ха-ха». Золотой лев вдруг громко рассмеялся, а потом с ухмылкой сказал: «Теперь они должны быть в ужасе от уничтожения святой земли, поэтому мои планы мести больше не имеют никакого смысла». Причиной того, что Шики хотел исчезнуть с просторов моря более чем на 10 лет, было исследование и выведение мутировавших животных. Спустя годы, он собирался вернуться на просторы моря с ужасающей армией мутировавших животных, чтобы заставить мировое правительство и морской дозор почувствовать страх. Но теперь это не имеет никакого смысла.